Глава 7. Куба взрослеет. Тем, кто не знает, чем себя занять в 3 часа ночи, мой вредный, как у Григория Остера, совет. Накормите пса арбузом. От души. Половину своей порции отдайте собаке. Вы же добрый. Вы же любите свою собаку. А она так жалобно просит. Или вы не добрый? Тогда не кормите пса арбузом и спите всю ночь. Мучаетесь крепким сном, и за равно Куба свое дело сделает. Вот, собственно, и все. Дальше неинтересно. Дальше он идет на свободном поводке, временами дергается за собаками, но это терпимо по сравнению с тем, что было только что. Дальше могут быть запущены в дело вкусняхи и всякие пулеры. Все работает как часы. Он же понимает, он же почти воспитанный. Замотать его скотчем, что ли? Чтобы не взрослел.